Глава 4. Немного о синей изоленте. Первым проснулся Пятый, и проснулся он от холода, потому что Лин, который лежал рядом, завернулся в одеяло, оставив ему лишь жалкий хвостик. Нет, конечно, второй частью одеяла Лин заботливо укрыл Эри, которая спала между ними и Сабом, но вот для Пятого одеяла он, разумеется, пожалел. Шилд спал у Эри в ногах, поэтому у нее получилось самое теплое место, да еще и с живой грелкой. Спали они на старом диване, с трудом на нем уместившись. Причем Сабу, конечно, диван был короток, поэтому ему пришлось подставить себе под ноги найденную на террасе тумбочку. Ложиться решили одетыми, потому что в доме было холодно, а старенький обогреватель с задачей не справлялся. Кстати, насчет обогревателя. Пятый встал, зябко поежился и постепенно запахнул куртку, а затем потрогал обогреватель. Холодный. Так, понятно. Либо отключился свет, либо обогревателю кранты. Хорошо бы первое, а не второе. Ладно, позже разберемся. А сейчас можно выпить кофе, если есть свет, и осмотреться, наконец, без помех. Вчера толком не получилось, они все время торопились, да еще и Зоя это постоянно сбивала с толку разговорами. Он вышел из комнаты в кухню, в которой оказалось еще холоднее, чем в комнате, и остановился, задумавшись. Кофе? Значит, нужно как-то согреть воды. Газовая плитка отпадает, потому что газовый баллон, разумеется, пуст. Остается электрическая. Он открыл посудный шкаф, затем второй. Чайника не было. Вроде бы и вчера его тут тоже не было. Интересно, есть ли он вообще? Впрочем, воду можно вскипятить и в кастрюльке. Какое же тут все пыльное. Придется споласкивать. А воды, между прочим, мало. И магазин непонятно когда открывается. Поэтому воду нужно экономить. Старая плитка разогревалась с черепашьей скоростью. Пятый понял, что, во-первых, ждать кипятка придется долго, и, во-вторых, обогреватель действительно сломан. Он прикрыл кастрюльку, найденной на полке крышкой, и решил пойти пройтись, пока вода закипает. Время было раннее, но уже рассвело, да и любопытство не давало покоя. Свобода? Ну да, видимо. Незнакомое ощущение. Пятый несмело усмехнулся. «Я один, и я свободен. Ну, хотя бы немного свободен. Интересно, и как этим пользуются?» Пятый вышел на крыльцо, дверь довольно сильно скрипнула, и он на секунду замер, испугавшись. Разбудил? Вроде бы нет. Из комнаты не послышалось никаких новых звуков. Ну и славно. Над участками занимался сейчас серенький весенний рассвет. Было пасмурно, но, скорее всего, позже погода разгуляется. Пока же его окружало светлое тихое утро. Весна. Как же давно он не ощущал весну вот так. Не было на это ни сил, ни желания. А сейчас они, кажется, начали проявляться, но тоже пока как-то не смело, робко, едва заметно. Он спустился с крыльца и пошел по дорожке. Для начала можно посмотреть, что же есть в сарае. Вчера толком не разглядел. А потом пройтись по участку. Дверь в сарай была низкая, сколоченная из грубых старых досок, но на удивление крепкая. Замок он вчера на место вешать не стал, поэтому сейчас просто открыл ее и вошел. Пахло пылью, старым влажным деревом, землей. В утреннем свете он разглядел, наконец, то, что не увидел вечером, и замер на пороге неожиданно. Это было действительно неожиданно. Вдоль стен сарая валялись и висели на крючках инструменты, старые, частью поломанные. Дальше, у задней стены, лежали дрова, совсем немного, а еще дальше стояло что-то, накрытое пыльным старым брезентом. Пятый, пригнувшись, просевший потолок оказался совсем низким, подошел, осторожно поднял край. С брезента посыпалась какая-то труха, а под ним быть не может. «Мотоцикл!» — с восхищением произнес Пятый. «Ух ты!» «Мурр!» — раздалось у двери. Пятый оглянулся. «Разумеется, Шилд, видимо». Коч счел неправильным отпускать Пятого одного навстречу приключениям и последовал за ним. «Мотоцикл видишь?» — спросил Пятый кота. «Здорово. Только, наверное, он сломанный. Можно починить и куда-то на нем ездить». Кот фыркнул, развернулся и, махнув хвостом, вышел из сарая. «Сдались мне эти старые железки», — говорил весь его вид. «Поверь, тут есть вещи много интереснее». «Наверное, нужно принести дров», — подумалось Пятому. «Но это можно сделать и на обратной дороге». Он вышел из сарая, осмотрелся и направился за угол до дома, к той части участка, которая выходила к лесу. Прошел мимо яблонь, под ногами хрустнули протестующие, нападавшие с яблонь полузгнившие сучья, и подошел к забору. Старая рабица основательно проржавела и держалась, судя по всему, на честном слове. Лес. Там, за изъеденной временем рабицей, стоял лес, прозрачный, весенний, пока что еще безлистый, и поэтому видеть сейчас можно было довольно далеко. Кажется, в отдалении просвет. Ах, да, они же смотрели карту, и там, если он правильно запомнил, находилось озеро, причем не такое уж и маленькое. Сходить или позже? «Мррр?» — снова спросил Шилд. Он подошел к Пятому и сел у его ног. «Пойдешь со мной?» Пятый нагнулся, почесал кота за ухом. «Устроим экскурсию». Кот ждать не стал, юркнул в какую-то щель под забором и тут же очутился на другой его стороне. Пятому же пришлось пройти вдоль сетки до калитки. Да, в заборе имелась калитка, ведущая в лес, и это его обрадовало. Калитка, правда, основательно вросла в землю и не открывалась, но она оказалась совсем низкая, и перемахнуть через нее не составило никакого труда. Сперва он шел, не разбирая дороги, но уже через несколько минут сообразил, что постоянно перескакивать через лужи и спотыкаться о коряге — не самая лучшая прогулка. Остановился, огляделся. «Мяу!» — довольно громко позвал Шилд. «Тьфу ты, черт!» — выругался Пятый. «Надо было так!» Оказывается, кот уже обнаружил широкую сухую тропинку и сидел сейчас на ней, ожидая, пока глупый двуногий сообразит, что совершенно незачем лезть через кусты, а можно идти там, где ходят другие нормальные люди. «Нормальные», — говорил кот всем видом, именно что нормальные, а не ошалевшие от безнаказанности и весны идиоты. Как только Пятый вышел на тропинку, Шилд, посчитав свой долг выполненным, тут же ускакал куда-то в кусты. Уж кому, а ему коряги и лужи ничем помешать не могли. Пятый пожал плечами и двинулся по тропинке, петляющей между стволов берез и осин. Немного дальше вдоль тропинки появились сосны, а утоптанную землю сменил песок, и вскоре Пятый вышел к берегу озера, окруженного лесом. Пройдя еще несколько шагов, он остановился и стал осматриваться, ощущая какой-то абсолютно незнакомый детский восторг. Озеро, к которому он вышел, имело идеально круглую форму. Его окружали высокие и, по всей видимости, старые деревья. Поверхность воды, спокойная, гладкая, как зеркало, отражала в себе силуэты корабельных, идеально прямых сосен, которые казались нарисованными на ее глади. Он подошел поближе, глянул вниз. Прозрачная, чуть красноватая вода. У берега на дне видны утонувшие прошлогодние листья и тонкие нити подводных трав. Дальше от берега озеро темнело, и дно становилось неразличимо. «Мурр!» — поинтересовался подошедший беззвучно Шилд. Тоже спустился к воде, осторожно потрогал ее лапой. Пятый последовал его примеру, ощутил ледяное прикосновение. От воды тянуло холодом. «Да, купаться рановато», — произнес он. «Ой, блин, кофе!» Через полминуты Пятый и Шилд наперегонки уже бежали к дому по извилистой тропинке, причем кот явно выигрывал. Впрочем, не мудрено, ведь все знают, что любой кот даст в беге 100 очков вперед любому человеку, да и не человеку тоже. На террасе обнаружился Лин, который, завернувшись в одеяло, с удовольствием пил кофе, закусывая его куском вчерашнего хлеба. «У тебя там вода выкипела», — сообщил он. «Я новую поставил». «Ясно», — вздохнул Пятый. «Да, можно было и не бежать». «Обогреватель сломался». Лин откусил еще хлеба. «Офтова, дать, был в...» «Не говори с набитым ртом», — попросил Пятый. «Кто кем был, я не понял». «Обогреватель, говорю, старый был уже», — проживав, сообщил Лин. «Давай разберем и посмотрим», — предложил Пятый. «И много ты помнишь из того, что собираешься смотреть?» — ехидно спросил Лин. «Тоже мне смотритель». «На склероз вроде бы не жаловался». Пятый на секунду задумался. «А какой это обогреватель, ты не понял?» «Понял. Масляный. То есть это не я, это Эри, поняла». «А где она, кстати?» «Пошла, ну, туда, куда хотела, пошла», — хмыкнул Лин. «Слушай, с теплом надо что-то делать. Простынем нафиг, ночью холодно было». «Я заметил», — хмыкнул Пятый. «Особенно хорошо я это заметил, когда ты у меня одеяло утащил». «Я не нарочно», — Лин отхлебнул кофе. «Черт, уже остыл. Говорю же, было холодно». «Мне тоже. Мне тоже было холодно, особенно тогда, когда я остался без одеяла». «Так, хватит». Лин поставил чашку на стол. «Пошли будить Саба. А где ты шлялся, кстати?» «Гулял. Нашел озеро», — сообщил Пятый. «Там лес, а дальше озеро, представляешь?» «И что?» — удивился Лин. «Ну, озеро». «Интересное озеро. Оно круглое». Пятый на секунду задумался. «Такое... нет, не могу объяснить. В общем, потом пойдем гулять, увидишь. Очень интересное озеро». «Не понимаю, что в нем может быть интересного. Ну ладно», — сдался Лин. «Только вот гулять мы пойдем не раньше, чем решим проблему с теплом». «Надо попробовать растопить печку», — пожал плечами Пятый. «В сарае есть дрова». «Их очень мало», — сообщила, входя в дом Эри. «Я уже посмотрела. Там на 2-3 топки». «Значит, надо купить», — предложил Лин. «Или нарубить», — подсказала Эри. «Кто-нибудь умеет пилить и рубить?» Пятый и Лин переглянулись. «Ну, вообще, было дело», — осторожно начал Лин. «Но очень давно. На даче, у Валентины. То есть я примерно помню, с какой стороны нужно браться за пилу, но вот насчет умения, как бы сказать-то...» «Скажи, что есть», — вздохнул Пятый. «Не умеем. Несколько раз приходилось, но уже забыли как». «А у ребят в доме дрова готовые были всегда», — заметил Лин. «Ну, эти, которые для мангала или для костра». «Они готовы и покупали», — пояснила Эри. «Там запрещено рубить деревья, поэтому дрова они заказывали». «Интересно, можно ли тут купить?» Лин задумался. «Узнаем», — пожала плечами Эри. «В крайнем случае, за забором лес». «А в сарае мотоцикл», — сообщил Пятый. У Лина тут же загорелись глаза. «Спокойно, эй! Он сломанный, скорее всего». «Где он?» Лин встал. «У дальней стены стоит под брезентом. Только я тебя прошу, не тащи его пока на улицу», — взмолился Пятый. «Потому что сегодня нам точно будет не до мотоцикла». Слова о том, что будет не до мотоцикла, оказались пророческими. Сперва полчаса будили Саба, который категорически не хотел вылезать из-под теплого одеяла на холод. Потом долго уговаривали плитку, потому что решили вскипятить воду для каши. Но воду для каши плитка уже не потянула. Видимо, для нее кастрюля оказалась непосильной задачей. Если небольшой ковшик с водой как-то худо-бедно, но закипал, то кастрюля не желала это делать категорически. В результате позавтракали бутербродами с кофе и принялись определяться с дальнейшим планом действий. «Надо попробовать все-таки починить обогреватель», — предложил Саб. «Я за печку», — возразила Эри. «Обогреватель слабый». Идея купить дачу в этот момент уже не казалась ей настолько хорошей, но она старалась не подавать виду. «Надо попробовать сделать и одно, и другое», — предложил Лин. «И воду», — добавил Пятый. «Не очень удобно мыть даже чашки, между прочим». «Под раковиной лужа», — сообщила Эри. «Там, видимо, труба прохудилась, и вода из крана не течет». «Приехали», — констатировал Лин. «Может, обратно в город в гостиницу?» «Ну вот еще», — отмахнулся Саб. «Справимся. Пятый, тащи дрова. Лин, посмотри, что с трубой. А я...» «А ты что?» — с подозрением спросил Лин. «А я попробую понять, что с обогревателем». Результатом общения Саба и обогревателя стали вылетевшие пробки. И хорошо еще, что Эри получасом раньше нашла на полке в сарае коробку запасных. Обогреватель выставили на улицу, а пробки поменял Пятый, который вдруг вспомнил, как это делается. Дальше решили заняться печкой. «Саб, а это ведь ты ходил в магазин?» — спросила Эри, когда Лин притащил из сарая дрова, а Пятый отыскал на террасе несколько пожелтевших от старости газет. «Да, я», — подтвердил Саб. «Просто на будущее. С зажигалкой зажигать печь неудобно. Надо было купить спички», — пояснила Эри. «Чушь какая-то», — дернул плечом Саб. «Зачем?» Затем, что зажигалка газовая может рвануть и обжечь пальцы», — пояснила Эри. «В общем, лучше бы все-таки спички». «Могу сходить», — пожал плечами Пятый. «Тем более, что в магазин все равно нужно». «Давайте сперва попробуем растопить, а потом кто-нибудь сходит». Эри на секунду задумалась. «Так, тащите сюда газеты и щепки». Небольшая чугунная круглая печка стояла в углу комнаты, труба с прямым коленом уходила в стенку. Эри сперва положила в топку бумагу, накидала сверху растопку, подожгла свернутую в трубочку газету, сунула газетку в топку и закрыла дверку. Несколькими минутами позже стало понятно, что они делают что-то не то. Комната быстро наполнилась дымом, который упорно не желал рассеиваться, несмотря на то, что они распахнули и окна, и двери. Да и огонь категорически отказывался гореть, зато дыма получилось вдосталь. И в комнате, и на кухне плавали сейчас тягучие дымные пласты, которые Саб пытался выгнать на улицу, размахивая курткой. «Заслонку ты открыла?» — поинтересовался Лин, когда дым наконец слегка рассеялся. «Нет, я идиотка, которая забыла это сделать», — огрызнулась Эри. «Открыла, конечно». Пятый подошел к печке и задумчиво посмотрел на нее. Постучал пальцем по железной трубе. Вместо звона металла, который он ожидал услышать, раздался глухой звук, словно труба была чем-то набита изнутри. «Глухо», — констатировал он. «Такие трубы вообще можно как-то чистить? И если да, то чем?» Саб покачал головой. «Да», — сказал он, — «надо. Ты прав, это надо чистить. Если это вообще возможно почистить. Потому что, как я погляжу, оно не просто забито, оно еще и проржавело напрочь. Начнем чистить, разворотим нафиг. В общем, давайте в магазин, в любом случае. Может быть, там можно купить новые трубы». Пятый, а следом за ним Лин, начали смеяться. «Ага, конечно», — покивал Лин. «Купил один такой». «Не продадут?» — не понял Саб. «Дефицит», — пояснил Лин. «Скорее всего, в продаже нет. Ладно, давайте я быстренько залезу на крышу и посмотрю, что там и как». «На какую крышу ты собрался? Труба из стены торчит», — напомнила Эри. «Но торчит она достаточно высоко», — возразил Лин. «Надо заглянуть внутрь». «С крыши?» — Эри покрутила пальцем у виска. «Так, помолчите все, я думаю». «Хотелось бы знать, о чем», — хмыкнул Саб. «Пытаюсь собрать воедино все, что у нас получается на данный момент», — ответила Эри. «Потому что, как мне кажется, в этом всем я лучше разбираюсь». «Ты о чем вообще?» — нахмурился Лин. «О печке». «Господи!» Лин поднял глаза. «Уже и пошутить нельзя. Буржуйка это. Стандартная, старая. Трубы или нагаром забиты, или прогорели». «Или и то, и другое», — добавил Пятый. «Идиотизм про крышу, конечно, можно сразу забыть. Так, пошли на улицу». На улице к этому времени значительно потеплело, поэтому куртки побросали на террасе и отправились за угол дома налегке. Шилд, который удрал от греха подальше, когда они начали разжигать печь, обнаружился на крыльце. Он смотрел на Эри с явным упреком. «Что, мол, вот такое затеяли, и откуда столько дыма?» «Рыжий, помнишь, у Валентины была похожая печка в бане? С такими же трубами?» Пятый нахмурился. «Ее муж как-то эти трубы чистил, вроде бы. Кажется, у дымохода должна быть какая-то то ли заслонка, то ли заглушка, чтоб я помнил. Видимо, когда он их чистил, меня либо вообще там не было, либо я валялся в отключке и не знал», — покачал головой Лин. «Печку немного помню, но она была не такая. Это буржуйка, как в караулке, а та была с баком для воды». «Но трубы такие же», — уверенно сказал Пятый. «Да, трубы такие же», — согласился Лин. «Железные. А ну-ка...» Заглушка на дымоходе и впрямь имелась. Вот только сам дымоход оказался настолько ветхим, что трогать его было просто страшно. Саб попробовал снять заглушку, но вскоре отказался от этой идеи. Понял, что если дернуть чуть посильнее, труба просто останется у него в руках. «Вот что, надо идти в магазин», — подумав, сообщил он. «Только сперва определимся, что нам вообще в принципе требуется». «Вода и еда», — тут же ответила Эри. «Спички». «Зачем?» — прищурился Саб. «Газеты же зажечь получилось». «Пусть будут. Пятый, ты посмотрел, что с трубой, которая под раковиной?» «Когда?» — пожал плечами Пятый. «Не успел. Одну минуту». Он ушел обратно в дом. Потом нам надо узнать насчет трубы и насчет...» «Труба треснула», — сообщил пятый. «Но, думаю, можно починить. Или заменить, или что-то другое придумать. У крана, видимо, сорвано что-то, вода к нему перекрыта. Там все, мягко говоря, не новое». «Ага», — кивнула Эри. «Нам нужна труба под раковину, кран и трубы для печки». «И еще куча всего», — задумчиво произнес пятый. «Потому что, насколько я помню, не такое это простое дело менять трубы». «Именно так и есть», — подтвердила Эри. «Кто в результате идет в магазин?» «Видимо, все», — вздохнул Сап. «Мы так больше донесем». «И то верно», — согласилась Эри. По дороге в магазин пятый задумался и стал отставать. Эти трое, оживленно переговариваясь, ушли вперед, а он шел все медленнее и в какой-то момент остановился вовсе. «Ничего, можно нагнать потом, неважно. Надо хотя бы пару минут подумать в одиночестве». «Абсурд, сумасшедший дом. Происходит черти что, а мы словно играем в какую-то идиотскую игру», — думал он. «Обогреватель, печка, лопнувшая труба, этот участок, бред. Во что мы ввязались? Что вообще происходит? Такое ощущение, что они словно не понимают, что все более чем серьезно. И само это место, оно совершенно неправильное. И ведь даже я, кажется, уже стал проникаться этой игрой, одно только утро вспомнить. Что мы делаем? Что я делаю?» Он зажмурился. «Господи, рыжий, судя по всему, до сих пор не отдает себе отчета о том, что мы на самом деле тогда натворили. И вообще все они, и Эри, и Сап, и Лин, они как с цепи сорвались, как дети. Так, ладно. Сегодня же скину передачу либо Фебу, либо Иту. Они во всей компании самые здравомыслящие. Но как объяснить, как хотя бы намекнуть? Ведь даже Берта и та не поняла пока что, а если уж она не поняла, то есть она догадалась, что мы что-то скрываем, но давить на нас не решилась, да и не сумели бы мы на этом этапе что-то дельное объяснить и...» «Стоп», — произнес он вслух, — «доказательства. У меня нет пока что ни единого доказательства того, о чем я хочу начать говорить. Только косвенные. Не получится». Весенняя улица дачного поселка была пуста. Ответить сейчас было некому. Они уже ушли, дошли до поворота и скрылись за ним. «Допустим, я скажу. И что?» — шепотом произнес он. «Нет, так нельзя. Что же делать-то?» Ответом снова стала тишина. «Или поиграть пока?» «Надо подумать. Мне надо подумать». Пятый зажмурился. «А может быть... Ну, хоть один раз, пожалуйста. Озеро, печка это... Глупость какая-то. Можно хотя бы один раз, пока все не начало рассыпаться на части, чтобы озеро и печка... Хотя у кого я это спрашиваю? И зачем я это делаю?» «А, так это вы купили дом Клавы?» Дошло, наконец, до продавщицы. «Это который у леса, верно?» «Да», — в десятый раз ответила Эри. «Это который Клавы был, который у леса». «Ясно», — просияла продавщица. «Чего бы придумать-то вам? Как звать тебя?» «Арина». Эри максимально доброжелательно улыбнулась, а затем шикнула на Саба, который, кажется, уже собирался открыть рот и сказать продавщице какую-то колкость в своей обычной манере. «А вы, получается, Соня?» «Да-да, Соня я, меня тут все знают», — закивала продавщица. «Клавы, значит, дом. Ох, долго пустой он стоял. Наплачетесь». «Мы уже», — вздохнула Эри. «Нам надо трубу починить под раковиной, кран новый поставить и с теплом что-то придумать. Печка, ну, трубы, словом, нужны». «Труб нету», — развела руками продавщица. «Но я вас запишу на следующую неделю тогда. Ты посчитай, Ариш, какие надо. Оплати, а на следующей неделе привезу тебя». «Может, мы сами это сделаем?» — резонно, как ему казалось, спросил Сап. «Ждать неделю?» «Как вы привезете?» — удивилась продавщица. «Это же база. Она же оптовая для магазинов. Не продадут вам. И кран не продадут». «Понятно», — кивнула Эри. «А сейчас нам как? До следующей недели-то?» «А вы у Георгия обогреватель на прокат возьмите», — вдруг посоветовала продавщица. «У него точно есть. Только я сейчас посмотрю, что он за прокат берет. Кран так и вообще ерунда. Из колодца водичку берите пока. Дел-то». Она вытащила из-под прилавка толстую потрепанную тетрадь и принялась неторопливо перелистывать засаленные страницы. «Г-г-г-Георгий. Ага. На прокат дает печку, шестиместную, резиновую лодку, снасти для рыбалки, кувалду». «Кувалда нам не помешает», — задумчиво произнес Лин и тут же получил незаметный подзатыльник от Саба. «Лом большой». «Тоже полезная вещь», — кивнул Лин. «Что еще?» «Обогреватель, вентилятор, детективные книги, сачок для яблок, патрубки, универсальный ключ, газовый ключ». «Так, почем обогреватель?» — прервала ее Эри. «Да погодите вы!» — отмахнулась продавщица. «При чем тут почем? Это же прокат! Берет он изоленту синюю, красную, клейкую пленку, фреон для холодильников, это который в колбах, ну, для замены, по сезону медом может взять, грецкими орехами и... да и все. Обогреватель, так, фреон и 4 изоленты, это на неделю, если брать. Если дольше, то 2 фреона и 8 изолент». «И почем изолента?» — уточнила Эри. «И фреон?» «Фреон вообще последний остался». Продавщица вытащила откуда-то пыльную колбу. «Он весь купил. 100 раз ему говорила, меняй ты этот холодильник, хватит уже маяться. Он ни в какую. Изолента так, по 40 копеек. Фреон 80 рублей». «Нам тоже нужна изолента». Пятый, который вошел в магазин немногим позже, подошел к Эри. «Трубу, которая для воды, тоже надо заказывать, так? Вместе с краном». «Вот, а брат-то ваш понимает!» — улыбнулась продавщица. «Что, течет?» «Течет», — подтвердил пятый. «А что за клейкая пленка?» «Да вон она, на парники чинить». Продавщица глянула куда-то в угол. «Ей не сезон пока, которая прозрачная, квадратиками. Илая только очень, и держит плохо. Но все равно берут, огурцов-то всем охота поесть». «Ой, а семена у вас тоже продаются?» — вдруг сообразила Эри. «Огурцы там, помидоры». «Не, Арин, нет у меня. В город поезжай, там купишь. Я такого не держу. С вас, значит, 10 рублей получается». «Не, с нас больше получается сейчас», — возразил Лин. «Продукты нам надо и воду. И расскажите, как найти этого Георгия, а то мы до ночи будем бегать по поселку с фреоном и изолентой». Чинить трубу в результате остались Эри и Лин, а пятый с Сабом отправились искать дом неведомого Георгия. Телефон, по словам продавщицы, он в этом месяце не оплатил. Забыл, наверное, поэтому позвонить ему невозможно. Придется пешочком идти и на месте говорить. Поселок, впрочем, был совсем невелик, поэтому дорога много времени не заняла. Но Саб, заметив, что пятый как-то излишне задумчив, решил, что можно остановиться и немного поговорить. «Что с тобой такое?» — напрямую спросил он, когда они присели на ветхую лавочку у чьей-то запертой калитки. «С утра был нормальный, а теперь нет. Я же вижу. Что-то случилось?» «Все в порядке», — покачал головой пятый. «Правда, все в порядке». «Не верю», — покачал головой Саб. «Врать у тебя не очень хорошо получается». «И не думал даже», — покачал головой пятый. «Просто...» — он запнулся. «Это все как-то неправильно. Особенно на фоне происходящего». «Что именно неправильно?» — нахмурился Саб. «Вот это все!» — пятый обвел взглядом улицу. «Вообще все. И то, что мы тут находимся. Да, мы согласились на это, но...» «Саб, неужели ты не понимаешь, что это ошибка?» Саб задумчиво посмотрел на пятого. «Я не думаю, что это ошибка. Да, тут странно, но...» «Если нет других вариантов, этот, по-моему, оптимален». «Я не о том», — пятый тяжело вздохнул. «Не могу пока объяснить, но...» «А ты попробуй», — предложил Саб. «Слушай, либо ты будешь говорить, либо прекращаем это. Ни конструктивно, ни по делу, ни о чем». «Лучше прекратить, наверное», — согласился пятый. «И я бы хотел сегодня скинуть сообщение или Иту, или Фебу. Мне нужно кое-что понять. Хотя бы попытаться». «Ну так скинь, кто тебе мешает?» — удивился Саб. — «Знаешь, мне категорически не нравится, когда начинаются вот такие разговоры. Правду ты говорить не хочешь, по делу ты говорить не хочешь. Мне...» — он сделал ударение на слове «мне». — «Ты тем более ничего говорить не хочешь, а это неприятно вдвойне. Поверь, в моей жизни и так было слишком много недомолвок и вранья, и теперь...» «Саб, я не собирался тебе недоговаривать что-то или врать. Я просто сам не понимаю и даже не знаю, как объяснить. Но, то есть...» «Ну, вот что», — пятый встал. «Давай так, сегодня скину сообщение, и как только получу ответ и хоть что-то пойму, тут же расскажу», — предложил он. «Пойдет?» «Ладно», — сдался Сап. «Слушай, тебе тут хоть нравится?» «Пока не понял», — признался Пятый. «Не знаю. Ощущения странные. Тебе так не кажется?» «В принципе, кажется», — неохотно признался Сап. «Как-то это все не очень естественно». «Вот именно», — кивнул Пятый. «Именно, что не очень». Нужный дом не заметить было невозможно. Он сильно выделялся среди своих собратьев. Так же, как и купленный ими участок, этот находился на краю рядом с лесом, но выглядел абсолютно иначе. Во-первых, участок оказался довольно сильно захламлен всем подряд. Во-вторых, на нем находилось полно старой техники, непонятно для чего предназначенной. И в-третьих, сам дом был не похож на другие. Он имел два полных этажа, а не мансарду. Был выкрашен в ядовито-зеленый цвет, а еще у него на крыше имелось аж три флюгера и... «Это что, громоотвод?» — с удивлением спросил Сап, подняв голову. «На крыше? На деревянном доме?» «Да, странно», — согласился Пятый. «Он что, сгореть хочет?» «Эй!» — крикнул Сап. «Георгий! Мы от Сони! Она сказала, вы на прокат обогреватель дать можете!» Ответом ему была тишина. «Ладно, подождем», — пожал плечами Сап. «Слушай, что это за хреновина у него за домом?» Пятый присмотрелся. Кажется, за домом находилось что-то большое, но рассмотреть не представлялось возможным. Мешали густые высокие кусты, которые даже без листьев основательно перекрывали обзор. «Какой-то белый сарай», — проговорил, вглядываясь Пятый. «Или ангар, но явно большой». «И еще какой большой!» Сап привстал на цыпочки. «Нет, не видно! Эй, Георгий!» — снова крикнул он. «У нас дело к вам, мы от Сони!» Окно на втором этаже приоткрылось. «Поэтому нужно так орать, что вы от Сони!» — недовольно спросил мужской голос. «Я спал! День же! Можно хоть одеться?» «То есть он что, спит днем?» — удивился Сап, когда окно закрылось. «Интересно, почему?» «Может быть, он работает по ночам?» — без особой уверенности спросил Пятый. «Хотя это же дача. Маловероятно». «Да, загадка», — согласился Сап. «Давай, доставай, что там для него?» Через несколько минут Георгий, одетый в старые потрепанные брюки и рабочую куртку, вышел к ним. «Прокат, что ли?» — спросил он. «От Соньки». «Именно так. У нее там написано, что прокат обогревателя стоит баллон фреона и 4 изоленты. Это так?» «Еще бы сигарет пачку», — прищурился Георгий. «И шкалик 0,25. Ну да ладно, так и быть. Обойдусь в этот раз газом или почкой». Пятый украдкой разглядывал собеседника. На вид лет 70, но еще весьма крепок и боек. Прямая спина, цепкий взгляд, широкие плечи. Видимо, здоровый, раз без ущерба для себя может запросто зимовать на даче. Интересно, чем он тут занимается? Неужели только хозяйством? «Только обогреватель нужен?» Деловито поинтересовался Георгий. «Клавкин дом купили, значит, и только обогреватель?» «Пока да», — осторожно ответил Пятый. «А почему вы сказали «только»?» «Потому что в этих руинах одним обогревателем дело не обойдется», — хмыкнул Георгий. «Мой вам совет — прикупите у Соньки коробку изоленты сразу». «Зачем?» — с подозрением спросил Сап. «Затем, что это валюта», — наставительно сообщил Георгий. «Я всегда думал, что валюта — это водка», — заметил Пятый. «Правильно, но то жидкая валюта, а это синяя. Это вы сейчас хорошо приехали, а будет сезон, так ее днем с огнем не сыщешь», — объяснил Георгий. «Всем нужна и нигде нету». «Хорошо, спасибо за информацию», — Сап улыбнулся. «Меня Сергей зовут, если что». «А Малахольного как?» — прищурился Георгий. «В смысле Малахольного?» «Не понял Сап. Это, видимо, про меня. Обычно меня звать не надо, сам прихожу. А в паспорте Павлом был записан, насколько помню». Пятый чуть опустил голову, но почему Малахольный? «А ты не туберкулезный разве?» — удивился Георгий. «Тощий такой, бледный. У нас такие тут дачи снимают временами, и правильно. На воздухе оно быстрее проходит». «Нет. Спасибо за участие, но нет». Пятый дернул плечом. «Мы с братом просто такие от природы тощие». «А вас сколько приехало-то?» — с интересом спросил Георгий. «Четверо. Брат с женой и мы. Это Шурин наш двоюродный». Пятый указал на Саба. «Ага, семейством, значит», — покивал Георгий. И к Москве поближе. Ну, дело ваше. Как же вас угораздило Клавкин дом-то купить? Они ж блаженные были. Что она, что муж ее». «В смысле?» — нахмурился Сап. «Ну, в смысле дом этот?» — Георгий осекся. «Не, дом-то крепкий, но такой он». «Какой?» — требовательно спросил Сап. «Не такой он, как все», — туманно ответил Георгий. «И стоял пустой долго». «Что стоял, мы уже догадались», — вздохнул Пятый. «А так дом как дом, ничего там особенного нет». «Ну, нет так нет», — пожал плечами Георгий. «Ладно, сейчас обогреватель принесу вам»,